Глава 19. После того, как Уилл подъехал к броду Даффи, Холт с Хоросом свернули в лагерь и поехали на северо-запад к Маунт-Шеннону. По дороге им встретилось крайне мало путников. Один всадник на тощей усталой кляче и небольшая группа торговцев, бредущих рядом с повозкой с запряженным в нее мулом. Проезжая мимо торговцев, Холт добродушно поприветствовал их. На всадников уставились четыре пары подозрительных глаз. Лука за плечами Холта и меча на поясе Хороса было достаточно, чтобы отнестись к чужакам с настороженностью и недоверием. Седобородый рейнджер вздохнул, и Хорос вопросительно посмотрел на него. Обычно Холт не демонстрировал напоказ свои чувства. — В чем дело? — Ох, да, я просто подумал. Раньше это была такая дружелюбная страна. Встретившиеся на дороге незнакомцы могли часами простоять, беседуя о всяких пустяках. По дорогам вроде это и ездили, и ходили целые толпы путешественников, странствующие по своим важным и не очень делам. А теперь ты только посмотри, что происходит. И Холт показал на безлюдную дорогу, расстилавшуюся перед ними по крайней мере на километр по ту и другую сторону. Впереди не было видно никого. Позади удалялась из виду телега с несколькими торговцами. Если друзья ожидали увидеть больше людей ближе к Маунт-Шеннону, то их ждало разочарование. Перед ними простиралась все та же пустынная местность. Между тем лес по краям поредел, и все чаще показывались поля, более ухоженные по сравнению с теми, что путники видели, только что высадившись в Кланмеле. Да и фермы не казались заброшенными, во дворах сновали люди, хотя сами дворы окружали уже знакомые Холту и Хоросу баррикады, и редко какой житель отходил от них далеко. — Вроде здесь не так уж и плохо, — начал разговор Хорос. — Здесь просто пока что не знали набегов, — напомнил ему Холт. — Рядом с крупными поселениями, вроде Маунт-Шеннона, люди чувствуют себя в большей безопасности. Да и фермы расположены ближе друг к другу. Не успел он договорить, как со стороны одного из домов раздался крик, и тут же двое работавших в поле мужчин побежали к сараю за баррикадой, держа в руках вилы. — Ого, в большей безопасности, — усмехнулся Хорос. — Что-то не похоже. Маунт-Шеннон во многом походил на Крайкинис, только был значительно крупнее. Вдоль центральной улицы выстроились все главные здания — кузница, тележная мастерская, скобяная лавка, мастерские сбруйника и шорника, а также лавка разных товаров, в которой местные женщины покупали ткань, пряжу и сушеные фрукты, а мужчины приобретали семена, инструменты, масло и множество других вещей, необходимых в хозяйстве. При крайней необходимости, конечно же, потому что купить все это дешевле можно было на еженедельной ярмарке. От центральной улицы ответвлялись переулки, выходящие на улочки поуже, вдоль которых стояли жилые дома. Как и в Крайкеннисе, они представляли собой по большей части одноэтажные деревянные или глиняные постройки. Кроме постоялого двора, двумя этажами мог похвастаться разве что дом Коновала, на втором этаже которого хранились тюки сена, поднимаемые туда при помощи специального рычага. При въезде в поселение друзьям пришлось пройти уже знакомую им процедуру досмотра. Баррикад здесь не было, но через поселение под прямым углом к дороге протекал ручей, и сторожевой пост был установлен как раз на мосту. Как и в Крайкеннисе, он представлял собой палатку с парой стульев, кроватью и жаровней, чтобы можно было согреться. В ней дежурили два стражника, вооруженные тяжелыми дубинками и длинными кинжалами, заткнутыми за пояс. При виде незнакомцев они вышли на дорогу, подозрительно посматривая на путешественников. Как и в прошлый раз, Холт скинул с головы капюшон. — Что у вас за дело в Маунт-Шеннене? — спросил стражник повыше. Хорос окинул стражников критическим взглядом. Оба крупные, похоже, опытные бойцы. Но потому, как мужчины хватались за дубинки, стало понятно, что они не привыкли воевать. Непрофессиональные воины. — Я хочу купить скотину, — ответил Холт. — Бараны и двух-трех овец. Мне нужно пополнить свое стадо. У вас же тут есть рынок? — Торговля по субботам, — ответил стражник. — Вы прибыли на день раньше. «Мы приехали из Баллиганана», — пожал плечами Холт, называя местечко к югу отсюда, где посторонние хозяйничали уже какое-то время. «Лучше раньше, чем позже». При упоминании названия городишки стражник нахмурился. Он, как и все, слышал, что творится на юге, но Холт был первым человеком за несколько недель, прибывшим из той тревожной местности. «Ну и как там в Баллиганане?» — спросил стражник. «Как я уже сказал, мне нужно пополнить стадо. Не все животные умерли от старости». Стражник, понимающе кивнул. «Да, говорят, на юге творится бог весть что». И он посмотрел на широкоплечего Хороса, который вовсе не походил на обычного фермера или лесоруба. Кроме того, с пояса у этого молодого человека свисал меч, а за седлом висел круглый щит. «А это кто такой?» «Мой племянник Майкл». «Хороший парень», — ответил Холт. Тут заговорил другой стражник. «Тоже будешь фермером, Майкл?» Хорус холодно посмотрел на него и коротко ответил. «Солдатом». «И что же солдат делает на рынке?» — не унимался любопытный стражник. И снова Холт поспешил ответить, так как по акценту Хороса местные могли догадаться, что перед ними чужеземец. «Я тут, чтобы купить овец. А Майкл...» «Чтобы проследить за тем, чтобы я вернулся домой в целости и сохранности». Стражник некоторое время рассматривал их. «Ну, похоже, такой проследит», — удовлетворенно сказал он, наконец, с легкой усмешкой. Хорос ничего не ответил, только кивнул, играя роль молчаливого силача. Похоже, стражники не увидели в двух незнакомцах ничего подозрительного и сошли на обочину, жестом предложив Холту и Хорусу следовать дальше в поселение. «Езжайте», — сказал тот, что заговорил первым. «На главной улице вы увидите постоялый двор. Но если хотите сэкономить пару пенни, можете переночевать под навесом у рынка. Только смотрите, без баловства», — добавил он. Хорус понял, что стражники говорят так всем для порядка. Они бы сказали это и 80-летнему бродяге, ковыляющему с палкой. Холт дотронулся пальцем до лба в знак приветствия и пустил Абеляра вскачь. Но потом остановил, словно в голову ему пришла какая-то мысль, и позвал стражников, уже скрывшихся в палатке. — Кстати, по дороге я слышал, у вас тут завелся какой-то Теннисон. — Он что, проповедник? Стражники обменялись скептическими взглядами. — Ну да, можно сказать и так, — ответил один из них с явным сарказмом в голосе. «А он...» — начал Холт, но второй стражник опередил его. «Он со своими последователями также остановился на рыночной площади. Если хотите, можете послушать его завтра днем». «И даже если не хотите», — добавил его товарищ. «Вообще-то он там каждый день разглагольствует». Холт серьезно кивнул, словно обдумывая их слова. «Пожалуй, послушаем. Все равно нам нечем заняться до рыночного дня, Майкл», — обратился он к своему племяннику. — Уж лучше вам провести время в таверне, поверьте мне, — усмехнулся второй стражник. — Так будет веселее. — Возможно, — согласился Холт. — Но мы послушаем в любом случае. С этими словами он кивнул стражникам и поехал дальше. Хорус последовал за ним, держась в нескольких метрах позади.